Так 3 года прошло. И во все это время мне была Божья милость, что в театр меня не возвращали. А все я тут же в телячьей избе оставалась жить. При тетушке Драсиде, младших. И мне тут очень хорошо было. Потому что я эту женщину жалела. И когда она бывала ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали. И сам главный камердинер. Потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила. И за тетушку Драсиду много делала, и с удовольствием. Скотинки эти у меня как детки были. К теляткам бывало так привыкнешь, что когда которого отпоишь, и его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь. И сама о нем после 3 дня плачешь. Для театра я уж не годилась. Потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самой легкой. А тут, после того, как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила. И в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такой же пестрединкую, как и Драсида, и бог знает, докуда бы прожила в такой унылости. Как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером. Солнышко садится, а я у окна тальки разматываю. И вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут. Я оглянулась туда-сюда, и за окно выглянула. Никого нет. Наверное, это кто-нибудь с воли через забор кинул. Да не попал куда надо, а к нам со старушкой бросил. Развернуть или нет? Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано. А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю. А записочку с камушком опять точно таким же родом, кому следует, переброшу. Верная моя Люба. Верная моя Люба. Верная моя Люба, сражался я и служил государю, и проливал свою кровь не однажды, и вышел мне зато офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника. А завтра ордена и кресты надену, и к графу явлюсь, и принесу все свои деньги, которые мне на лечение даны. 500 рублей. И буду просить мне тебя выкупить. И в надежде, что обвенчаемся перед престолом Всевышнего Создателя. А дальше писал так, что какое, говорит, вы над собою бедствие видели и чему подвергались, то я то за страдание ваше, а не во грех и не за слабость поставляю. И предоставляю то Богу, а к вам одно мое уважение чувствую. И подписано Аркадий Ильин. Любовь Анисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке и никому про него не сказала. И даже пестрединной старухе, а только всю ночь Богу молилась, немало о себе слов не произнося, а все за него, потому что говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер и со крестами, и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде. Просто сказать, боялась, что еще его бить будут. На утро, рано, Любовь Анисимовна вывела теляток на солнышко и начала из корочки из лоханок молочком поить, как вдруг-то ее слуха стало достигать, что на воле за забором. Люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают. Что такое они говорили? Того я ни одного слова не расслышала. Но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в ворота навозник Филипп... Стоять! Филюшка! Филюшка, батюшка, не слыхал ли, про что это люди идут? Да так любопытно разговаривают. Это они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, говорят, горло перехватил и 500 рублей денег с него снял. Ну, поймали его, весь в крови, говорят, и деньги при нем. И как он мне это выговорил? Я тут же бряк с ног долой. Так и вышло. Этот дворник Аркадия Ильича зарезал. И похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим. Да, тут он и сейчас под нами. Под этой земелькой лежит. А то ты думал, чего ж я все сюда гулять-то с вами хожу? А вот здесь возле него посидеть и капельку за его душу помяну.